Глава 5. Ульяна. Сегодня начальник вел машину сам, и всю дорогу до клиники я молчала. Молчала даже тогда, когда мы сделали остановку у кофейни, и Антуан сходил за кофе. Американо с мятным сиропом ложился на губы сладостью и горечью. Непередаваемый вкус прокатывался по языку, горлу, а я наслаждалась прекрасным утром. И даже мужчина, пристально наблюдающий за мной, не портил настроение. Правда, ровно до тех пор, пока не заговорил. «Не стоит так соблазнительно облизывать губы, Ульяна Сергеевна. Иначе мы рискуем опоздать в клинику». С этой секунды я притворялась памятником и сидела тише мыши. Точно так же вела себя и в клинике, добровольно следуя всем указаниям. Я вообще была сегодня идеалом и собиралась и дальше выполнять все условия контракта, потому что вчера нашла в договоре занимательное предложение. Если по истечении срока Антуан останется доволен моей работой, он может увеличить мою оплату в 2 раза. В 2 раза, черт возьми! За такие деньги я запросто смогу найти отличного агента и все-таки прорваться в мир моды и красоты. И моя мечта исполнится. Всего-то нужно подождать какой-то год. Да я 18 лет ждала, а уж год-то... «Остался гинеколог», — подтолкнул меня начальник, направляя дальше по коридору. «А вы и в кабинет со мной пойдете?» — усмехнулась я, вспоминая, как мило я держала бледного босса за руку, когда у меня брали кровь из вены. «Конечно», — ответил он на полном серьезе. «Что?» — обернулась я, не веря услышанному. «Я ведь должен убедиться в том, что ты не подговоришь гинеколога». Вообще, меня раздражало то, как ко мне обращается Антуан. Легкое и даже доверительное «ты» то и дело сменялось высокомерным «вы». Казалось, что он тщательно следит за своей речью и взвешивает каждую фразу, когда обращается ко мне на «вы». А когда забывается, из него так и прет это теплое «ты». И ведь замечания не сделаешь. Я уже раскатала губу на заработок. «Справку о том, что девушка девственна, я могу дать вам прямо сейчас. Анализы же будут готовы к утру». Обратился доктор к моему начальнику, пока я обтиралась и одевалась после осмотра. Ненавидела ходить к гинекологу, а потому делала это крайне редко. Холодные руки в противных резиновых перчатках, твердое неудобное кресло и палец в... В общем, в том месте, которое в этот момент приключений совсем не хочет. А еще это «расслабьтесь» бесит неимоверно. Как можно расслабиться, когда кто-то ковыряется у тебя в прямой кишке? «Девственно», — послышался изумленный голос Антуана. «Да, вы разве не знали?» Тоже удивился доктор. «Дяденька просто мне не верил». Вышла я в кабинет из смотровой, вставая рядом с начальником. «Вот видите, дяденька, дядя доктор врать не будет». Лучезарно улыбнулась я, покидая и сам кабинет. Видели бы вы лицо гинеколога, который нервно потянулся к стационарному телефону, но, услышав сухую фразу «500 евро», сразу передумал куда-то звонить. И пусть мне сейчас устроят выговор, пусть будут угрожать или даже кричать, оно того стоило. Я-то нормально сидеть не смогу еще несколько часов, ощущая дискомфорт. Так пусть и мой рабовладелец помучается совестью. Хотя, было бы чем мучиться. Всю дорогу до дома Антуан был подозрительно молчалив. Он улыбался, как кот, на которого с неба свалилось 5-литровое ведро со сметаной. Искоса поглядывал на меня, но тщательно скрывал это, делая вид, что разглядывает что-то за окном. В общем, к тому моменту, когда мы подъехали к дому, я уже на полном серьезе опасалась того, что этот засранец придумал что-то такое, что мне точно не понравится. Чтобы как-то смягчить свой приговор, который мне, похоже, уже вынесли, я не торопилась выходить из машины, а со всей возможной теплотой произнесла: «Я хотела поблагодарить вас за подарки, которые горничная принесла мне утром. Спасибо вам. Мне все очень понравилось». Я даже покраснела под его пристальным, пронизывающим взглядом. «Придется отработать», — широко улыбаясь, проговорил он, медленно сокращая между нами расстояние. «Я могу помыть полы», — громче, чем следовало, выкрикнула я, загнанная в угол. «Лучше помой меня этим вечером, девочка». Выдохнул он мне в губы, а я уже нащупала ручку на дверце, чтобы спешно вывалиться из машины, едва унося свои тапки. Его тихий смех прокатывался по моей коже, сворачиваясь внутри в клубок, в котором стайками порхали невесомые бабочки. Нет, я еще вчера поняла, что мне придется исполнять все пункты нашего договора, но как-то не думала, что это случится так уж скоро. А как же познакомиться, сходить на свидание, узнать друг друга? Вечером. Черт, лучше бы он пошутил. Петляя в своих мыслях, я не заметила, как забежала в холл и едва не налетела на худенькую девочку с темными косичками, чей портфель выглядел угрожающе. «Привет! А ты моя новая мама?» – огорошила она меня, вынуждая покачнуться на месте. «Да, Адель, это твоя новая мама», – мягко раздалось за моей спиной. «Дорогая, сегодня знакомьтесь, осматривайте дом, а завтра все должно быть согласно расписанию». Присев на колено, Антуан чмокнул дочку в щеку и погладил ее по голове. На что она посмотрела на него возмущенно. Такой же поцелуй достался и в конец растерянный мне. «До вечера, девочка», — шепнул он мне на ухо и вышел из дома. «Хочешь, я покажу тебе своих хомячков?» Я словно под гипнозом следовала за девочкой, которая упрямо тащила меня наверх. Ее комната располагалась на втором этаже в самом конце коридора. За дверью нашлась огромная игровая, из которой еще одна створка вела в спальню. Спешно сняв курточку, Адель повесила ее в шкаф, подставив себе пластмассовый стул, а потом переобулась в пушистые фиолетовые тапочки. «Смотри, какие! Нравится?» – вытянула она одну ногу вперед, демонстрируя обувку. «Очень!» «Пойдем! Познакомлю тебя с пушистиками!» Она потащила меня обратно в игровую, но уже на пороге комнаты замерла, оборачиваясь. «Нужно снять с тебя курточку. Няня говорит, что по дому в курточке ходить некрасиво». Ловко подставив стульчик, девочка стянула с меня сумку и пальто, чтобы аккуратно уложить их на кресло. Она была маленьким ураганом, метр с кепкой, такая шебутная. «Вот, смотри, сейчас достану!» Открыв большую клетку, она одним движением схватила улепетывающего хомячка и протянула его мне. Я гладила мохнатую трясущуюся тушку, а сама словно пребывала в трансе. Из головы никак не выходила ее фраза «Привет, а ты моя новая мама?» Перед глазами стояли ее огромные, будто блюдца глаза. Такой наивный и доверчивый взгляд. Я вспоминала себя. Я задала именно этот вопрос, когда мама Катя впервые переступила порог нашего дома. Сердце болезненно сжималось. С трудом дышала, будто там, внутри, что-то защемило. Отчетливо помнила, как сильно мне тогда хотелось тепла. Хотелось ласки, заботы, любви. Я так радовалась, когда мама Катя появилась в нашей с отцом жизни. И она действительно стала для меня мамой. Самой лучшей мамой, о которой только можно мечтать. «Тебе не нравится, Боня?» – спросила девочка, заглядывая мне в глаза. «Нравится. Он мягкий», – ответила я севшим голосом. «А почему тогда ты плачешь?» Ее пальцы прикоснулись к моему лицу, вытирая холодные капли. «Наверное, в глаз что-то попало», — отмахнулась я, улыбаясь. «О, а хочешь посмотреть на моих кукол?» Отпуская на пол свору хомячков, поднялась девочка. «А ничего не будет?» — кивнула я на улепетывающий зверинец. «А чего им будет? Из комнаты они не выберутся, а здесь уже все знают. Боня, например, любит прятаться за мячиком. Винни всегда лезет под книжный шкаф. А Кейська и Мира закапываются в конструктор». Отпустив потрепанного Боню, у которого за последнюю минуту уже случилось 15 сердечных приступов, я направилась за девочкой к кукольному домику несоизмеримых масштабов. Если бы у меня в детстве был такой домик, я бы гулять вообще не выходила. Раздвинув одну стенку домика, Адель принялась мне рассказывать о том, где какая комната и как зовут ее Барби. Я насчитала 18 кукол, причем к моим Барби за 30 рублей они не имели никакого отношения. Я таких кукол только в Диснейленде видела в магазинах. И то ценник на них был такой, что на них даже дышать страшно. «А какая Барби у тебя самая любимая?» – спросила я, усаживаясь рядом на пол. «Вот это!» Адель достала из бассейна куклу, облаченную в купальник. Ее волосы походили на обиженную жизнью мочалку и были неровно острижены по всей длине. На спине красовалось черное пятно, сделанное гелевой ручкой, а одна нога была неестественно вывернута. «Ее зовут Келли. Раньше она была моделью, но потом захотела стать балериной. Правда, ей пришлось бросить это дело, потому что она встретила Кена и влюбилась в него. Он запретил ей работать», — вздохнула девочка, картинно закатывая глаза. Я держалась из последних сил, чтобы не засмеяться. «Это же откуда у ребенка в 8 лет такие познания о взрослой жизни? Я в ее возрасте о таком даже не думала. Все мои знания о любви заканчивались на «поцеловались» и жили долго и счастливо. А здесь целая драма». «Но я подумываю над тем, чтобы они расстались. Кену давно нравится красавица Ари. Она работает в библиотеке», — произнесла она с важным видом. Все, меня можно было выносить вперед ногами. Улыбка не сходила с лица, а я вспоминала дам, которых видела, когда приходила в библиотеку. С красавицей Ари они имели только одну общую черту. Были такими же молчаливыми. Представив библиотекаря из нашей школы Александру Никифоровну в наряде Ари, коротенькой кофточке, открывающей живот, и юбке-поясе, я расплылась по полу лужицей, стараясь скрыть дикий хохот, который вырывался наружу. Девочка тоже улыбалась, но наверняка не понимала, чего это я бьюсь в истерическом припадке. «Адель, а давай ты мне лучше дом покажешь? Только сначала мне нужно переодеться», — предложила я ей, утирая слезы. «Хорошо». Девочка сидела в кресле, старательно отворачиваясь, пока я переодевалась в спортивный костюм. Но, увидев мой наряд, моментально сделала большие глаза. «Папе не понравится», — озвучила она свои мысли. «В таком нельзя ходить по дому». «Как это нельзя? Мы же дома. А дома человек должен чувствовать себя комфортно». «Это как?» — пожевала она губу, рассматривая мои босые ноги. «Расслабленно. Чтобы сидеть как хочешь или лежать. Чтобы не горевать, если испачкаешься», — старательно объясняла я ей так, как это понимала. «Ладно», — глянула она на меня с недоверием. «Ну, обуться нужно». Адель с удовольствием показывала мне дом. С детской непосредственностью заводила абсолютно во все комнаты, включая папины кабинет и спальню. Мы даже до кухни добрались, где нас встретили как самых востребованных в этом доме персон. «Мадемуазель, я ищу вас по всему дому», — налетела на девочку молодая женщина в светлой серой форме. «Нам уже давно пора делать уроки. Рада знакомству, мадам», — кивнула она мне. «Мое имя Жозефина. Я няня девочки». «Очень приятно», — ответила я, пока Адель пряталась за мной. «Мадам, вы мне очень нужны. Я Клеменс, повар в этом доме», — улыбнулась пожилая женщина, вытирая руки о фартук. «Это Леони, Лилиан и Лорет. Горничные, которые выполняют почти всю работу по дому. Еще у нас есть Кристоф, но он сейчас в саду». «Очень приятно познакомиться», — повторила я, собираясь немедленно куда-нибудь сбежать. Меня окружали словно жертву, которую слишком давно выслеживали, чтобы так просто отпустить. Стало на минутку жутко. «Я не хочу уходить», — шептала Адель за моей спиной, цепляясь за мою куртку руками. «Вам нужно составить меню на ближайшую неделю», — твердила повар. «Пойдемте делать уроки», — настаивала няня. «Какие для нас распоряжения?» — пытались перекричать толпу горничные. «А-а-а!» — кричало мое подсознание, подбивая меня к выходу не то что с кухни, а вообще из этого дома. «А ну тихо всем!» — закричала я, крепче обнимая девочку. «Так, Адель и Жозефина идут за рюкзаком и несут все сюда. Уроки будем делать здесь. Леони, освободи и протри стол. Лилиан и Лорет идут заниматься своими делами. Уверена, вы и без меня знаете, что входит в ваши обязанности. А вы, мадам, несите мне листок и ручку. Будем составлять меню». Все шло своим чередом. Вместе с Адель я делала уроки, вспоминая школьные годы, которые словно и не заканчивались. Няня сидела рядом и контролировала процесс, пока Клеменс рассказывала мне о том, что предпочитает месье Броссар на завтрак, обед и ужин. После меню мы начали составлять список продуктов, которые необходимо было купить. Проблема с правами нарисовалась очень быстро, хотя я очень надеялась, что как-нибудь выкручусь. Дело в том, что мне полагался личный автомобиль, который, наверное, ждал своего часа X в гараже. Но водить я его не умела. На права никогда не училась, потому что дорого. А теперь не знала, как бы сообщить об этом моменте Антуану. «Пора ужинать, мадемуазель», — обратилась няня к девочке, а за окном уже ложился вечер. Я даже не заметила, как стемнело. День пролетел слишком быстро, но я не чувствовала усталости. Наоборот, ощущала невиданный подъем сил. Будто меня напитали энергией под завязку. «А ты со мной будешь ужинать?» — спросила Адель, нехотя поднимаясь. «Конечно. Только, наверное, правильнее будет дождаться папу. Во сколько он приходит?» Облизывалась я в сторону запеченного картофеля и куриной грудки со специями. Желудок призывно урчал, но старался вести себя тихо. Все-таки я тут почти в высшем обществе, нужно соответствовать. «Месье Броссар всегда возвращается в разное время. Мадемуазель обычно ужинает одна, соблюдая режим, а вам полагается ждать хозяина», — серьезно проговорила Клеменс, но я лишь отмахнулась. Как и проигнорировала просьбу перейти вместе с девочкой в столовую. Мы неплохо поужинали прямо на кухне, после чего я сама мыла посуду, а Адель помогала мне ее вытирать. На меня смотрели как на дуру, но кого это волновало? «Еще одну сказку! Ну, пожалуйста!» — сделала девочка жалостливый голосок, а веки ее уже слипались. «Тебе пора спать, Адель. Обещаю, завтра почитаю еще. А сейчас спи». Поцеловав ее в щеку, как это всегда перед сном делала мама Катя, я выключила светильник и вышла из ее комнат, чтобы нос к носу столкнуться с начальником. «Я уже устал тебя ждать», — холодно произнес он, снимая с себя галстук-удавку. «Пойдем». Следовала за ним по коридору. Думала, что ведет меня в столовую, чтобы я составила ему компанию на ужине. Но мужчина толкнул дверь в свои комнаты и остановился только в ванной. Обернувшись, он взял мои руки и положил их ладонями себе на грудь, прямо поверх рубашки и пиджака. «Раздень меня», — приказал, и я вконец растерялась. Слишком резкий переход от детской сказки к взрослому блокбастеру. Задыхалась недоумением, будто я только что была на белой половине мира, но меня без предупреждения выпихнули на черную, да еще и под зад дали, чтобы быстрее летело. Я не... «Ты ведь внимательно прочла договор. Мои приказы не обсуждаются», — гипнотизировал темным взглядом. Казалось, что он вот вообще не в духе, и сейчас проще действительно делать то, что он говорит, чем перечить. Слишком трудно просчитать последствия. «Хорошая девочка», — довольно кивнул он, когда я взялась за его пиджак. Тянула как могла. Раздевала медленно, расстегивая пуговку за пуговкой, пока ванна наполнялась горячей водой. Пальцы касались его кожи, когда стягивала рубашку. Меня будто било током, а он следил за каждым моим движением, словно кобра, готовящаяся к нападению. «Брюки тоже», — поймал он мои руки, приложив их к своим плечам. Медленно вел их вниз, по груди и животу, а я ощущала под ладонями каждую мышцу, каждый кубик, упираясь грудью в его спину. Пальцы коснулись дорожки волос, уходящей вниз под брюки, а я судорожно глотнула воздух. На ощупь расстегивала ремень, убеждая себя в том, что сегодня секса точно не будет, и я могу расслабиться. Ведь результаты анализов придут только завтра, а значит, на сегодня я свободна. Почти. Подумаешь, раздеть его. Что я, мужиков в трусах не видела? «И боксеры», — добавил он, поворачиваясь ко мне лицом. Смотрела на него во все глаза, а он издевался. Видела это по его горящему взгляду, по довольной улыбке. «Ах так?» Одним молниеносным движением я рванула с него боксера и продолжила смотреть ему в глаза, полностью игнорируя то, что торчало там, внизу. Даже руки на груди сложила, чтобы они рядом с ним не бултыхались. «Что-то еще?» — спросила, стараясь выглядеть невозмутимой. «Ну, насколько вообще можно быть невозмутимой, когда перед тобой стоит офигительный мужик в одних носках и со спущенными боксерами?» «Да», — кивнул он, сокращая между нами расстояние, а мне в живот кое-что уперлось. «Я хочу тебя раздеть». Его пальцы ловко расстегнули куртку моего спортивного костюма. Я даже осмыслить ничего не успела, а уже стою перед ним в белом корсете. Так мы и до трусов скоро дойдем. Опустившись передо мной на одно колено, он водил губами по полоске кожи между корсетом и спортивными штанами. Ткань царапала воспаленную кожу, опускаясь все ниже, а короткие поцелуи уже ложились на бедра. Его пальцы впивались в мои ягодицы, слегка поглаживали и снова сжимали. А я уже не стояла на ногах, опираясь спиной о холодную стену. «Пожалуй, на этом мы пока и закончим». Рвано выдохнул мужчина, поднимаясь. Взяв несопротивляющуюся меня на руки, Антуан посадил меня в ванну прямо в белье. Смотрела на него затуманенным взором, пытаясь понять, что дальше, но голова вообще не соображала. Ступив в ванну, он присел на высокий бортик, разглядывая меня сверху вниз. Улыбнулся с какой-то щемящей нежностью. Мягко, невесомо. Сердце трепыхнулось где-то в груди. Я понимала, что пропадаю под непроницаемым взглядом этого бесцеремонного рабовладельца. «А теперь, девочка, сделай мне минет», —